Это якобы строчка из письма читателя. Этот шедевр принесла редактор раздела «Здоровье» для рубрики «Здоровье в вопросах и ответах». Полли стала читать. «Иногда я испытываю сральные боли. Острая боль в заднем проходе возникает внезапно, обычно, когда я отдыхаю. Это нормально? Это ж надо такое написать, сральные боли. Но знаешь, что я тебе скажу? Если бы я это пропустила, Кэт бы даже не заметила. Ты слышала когда-нибудь о таких болях? Я лично нет, пока несколько минут назад не прочла этот шедевр. Но, может, я отстала от жизни. А от этой напасти страдают миллионы женщин. И мы могли бы привлечь внимание к этой проблеме. Чего бы мы уж точно добились, так это пополнили бы литературный язык новыми выразительными терминами». Я рассмеялась. «Пожалуй, на этой жизнерадостной ноте я тебя покину. Надо пойти поработать». Я пошла к себе, обдумывая по дороге то, что мне удалось узнать. В отделе моды было пусто, хотя свет горел. Посреди комнаты стоял толстозадый, наш манекен в одном плаще. Вдоль одной стены выстроились ботинки из новой осенней коллекции. Желтые, красные, бирюзовые. Все с очень острыми носами. Многие ботинки лежали на боку, как будто они долго ждали своей очереди и свалились от усталости. В свой кабинет я вошла с опаской, включила свет, огляделась. Кажется, ничего подозрительного. Все на своих местах. Первым делом я позвонила и заказала с доставкой сэндвич с салатом из цыпленка. Затем проверила электронную почту в компьютере и голосовую почту в кабинете и дома. Сообщений было несколько. Кто-то предлагал свести меня с окулистом, неким Бобом. Два звонка были от моих знакомых из других журналов. Обе мои приятельницы спрашивали, жива ли я, и советовали поискать новое место работы. Одно сообщение было от девушки, с которой мы во время учебы в колледже вместе снимали квартиру. Она сообщала, что в конце мая будет в Нью-Йорке и предлагала встретиться. Никаких приглашений от Кайла, хотя, конечно, для таких звонков еще рано. Не звонил мне и Джек Херлихи, чтобы сказать, что хочет понять меня на слове и просит провести для него экскурсию. Я испытала одновременно и облегчение, и ощутимое разочарование. Прослушав все сообщения, я позвонила Одри. Она уже вернулась на рабочее место и продиктовала мне телефон Нэнси Хайленд. Писательница жила в Скарсдейле, в престижном северном районе, примерно в часе езды от Нью-Йорка. Собираясь ей звонить, я решила воспользоваться тем же предлогом, под которым встречалась с Долорес. «Помогите, я подбираю антологию статей и прошу вашего мудрого совета». К телефону подошла не то няня, не то экономка. Она сказала, что миссис Хайленд в Нью-Йорке и пробудет там ближайшие 2 дня, занимаясь рекламой книги «Любовь любой ценой». Сообщить, где именно ее хозяйка остановилась, она мне не могла. Я снова позвонила Одри и узнала, кто в издательской фирме занимается рекламой. С этой дамой мне удалось связаться с первой попыткой. «Ужас! Мы тут все потрясены тем, что случилось!» — воскликнула она, как только я представилась. «Скажите, убитая та блондинка, которая была в доме в день приема? Не могу поверить, что я ее видела. Я не знаю, какую блондинку именно вы имеете в виду, но убитая работала у Кэт няней. А что произошло? Отчего она умерла?» Она разыграла непонимание и перевела разговор на интересовавший ее предмет. Мне с трудом пришлось начать обсуждение шедевра любой ценой. Моя собеседница подтвердила, что Нэнси в городе, но сказала, что ее приезд вовсе не является частью большого плана рекламной кампании. Она всего лишь собирается завтра днем в небольшом книжном магазине на Мэдисон-авеню прочитать один из двух твоих рассказов, вошедших в книгу. Оказалось, что это мероприятие входит в серию «Чтение за чашкой чая». Я записала подробности и попрощалась. Затем я позвонила Кипу. На этот раз я натолкнулась на автоответчик и оставила сообщение с просьбой перезвонить, как только появится. Следующие 2 часа я посвятила работе над статьей о Марке. Переделала несколько разделов и заполнила кое-какие пробелы. Конец был уже близок, но я пока не могла сказать, уложусь ли до конца дня. Было трудно сосредоточиться. Отвлекали звуки, раздававшиеся за пределами кабинета, и собственные мысли о том, что я узнала сегодня утром. Примерно без 4:15 я снова набрала номер кабинета Кэт. Кэт не вернулась, и, по словам Одри, сегодня уже не появится в офисе. Она где-то в пути, в лимузине с водителем, и у нее нет с собой мобильного телефона. Повесив трубку, я услышала у себя за спиной какой-то звук. Оглянувшись, я увидела в дверном проеме Кипа. Кип одевался всегда одинаково. В дешевые хлопчатобумажные брюки и рубашку поло от Ральфа Лорена, меняя только цвета. Сейчас он был в желтом, но сегодня его обычная одежда была изрядно помята. Создавалось впечатление, что он надел то же, в чем был вчера. Причем одежда его всю ночь провалялась кучей на полу в спальне. А количество порезов на его подбородке наводила на мысль, что брился он в подземке. «В чем дело? Стейси сказала, что тебе не терпится меня увидеть». В голосе Кипа послышались малоприятные, рисковатые нотки. «Да, это так». Я старалась держаться непринужденно. «Мне нужно кое о чем тебя спросить. Это давай не тяни, в чем дело?» Я понизила голос. «Вообще-то, этот разговор не для чужих ушей. Ты не мог бы войти и закрыть дверь?» Кип посмотрел на меня с таким видом, как будто собирался отказаться. Но потом все-таки вошел в кабинет и пяткой захлопнул за собой дверь. «Может, присядешь?» Я показала на свободный стул. Кип раздраженно выдохнул через рот со звуком «пф», но все-таки сел. Стул под его весом застонал. Кип сидел так близко ко мне, что я могла рассмотреть каждую веснушку на его лице. Разговаривая со всеми остальными, я ходила вокруг да около темы об убийстве. Но Кип очень осторожен и себе на уме, поэтому с ним я решила действовать более прямолинейно, иначе от него ничего не добьешься. Однако мне было страшновато, но я пустилась с места в карьер. «Не знаю, известно ли тебе об этом, но так уж вышло, что я случайно оказалась втянутой в эту историю с нянькой Кэт. В Нью-Йорке у Хайди нет родственников, и Кэт попросила меня почистить хвосты, ну, то есть проверить, не осталось ли после нее неоплаченных счетов или незаконченных дел». Как только я произнесла имя Хайди, Кип постарался придать своему лицу выражение неподвижности. «Ну и что из этого?» «Не знаю, как к этому подойти, но мне известно, что у тебя была связь с Хайди, и мне бы хотелось задать тебе несколько вопросов, сугубо конфиденциальных. О О чем это ты? Не понимаю.